Глава 27. Илья. Стою, как идиот, в дверях, ведущих в бассейн, и смотрю на них. А изнутри разрывает злость, ненависть и чувство собственности. А еще, гребаная мать ее, обида, что она сидит с Костей и улыбается, довольная, расслабленная и счастливая, тогда как рядом со мной нервная и дерганная. Утро нам прекрасно это продемонстрировало. Я не знаю, о чем эти двое мило воркуют, но давить в себе пещерного человека, который хочет ее закинуть на плечо и запереть с собой в спальне, становится все сложнее. И как я не пытался смягчить Загорскую и найти к ней подход мягко, меня отпинывали, как долбанный мячик, весь вчерашний вечер. Видимо, пришло время действовать радикальнее напролом, потому что еще немного, и я взорвусь. Хочу ее. Всю. И уже абсолютно точно не просто на пару дней. Вчерашний продуктивный день на работе поставил мозги на место. И только ноги делают шаг в их сторону, когда до ушей долетает знакомое имя. Марго. Ее-то каким боком они умудрились задеть. Тем более Загорская ни сном, ни духом о моих прошлых отношениях. И мне хотелось бы, чтобы до поры до времени так оно и оставалось. Я ненавижу жалость и знаю Настю. От нее именно этого можно и ожидать. Из чистого любопытства остаюсь в своем укрытии в тени и начинаю прислушиваться с каждым словом, с каждой фразой, зверея еще больше. И когда этот сующий свой нос не в свое дело милый Костя едва не ляпнул причину нашего сбывшего расставания, решаю вмешаться. В пару размашистых шагов подлетаю к устроившейся на бортике бассейна парочке и, плохо контролируя, едва сдерживаемый гнев, выдаю ответ на озвученный Настей вопрос. «Потому что она любила вести игры за моей спиной!» Говорю и вижу, как подпрыгнула от неожиданности Настя, резко оборачиваясь. Не знаю почему, но меня до глубины души задело, что она сидит здесь и обсуждает мою личную жизнь с чужим мужиком. У меня за спиной. Собирает какие-то дурацкие слухи, вместо того, чтобы решить этот вопрос со мной. Толкует мне о доверии, а сама вместо того, чтобы спросить у меня напрямую, идет окольными путями и обсуждает с Костей. С мать его, Костей! И вроде никто из нас друг другу ничего не обещал, но в груди колет давно забытое чувство, будто тебя предали. Глупо, даже по-детски. Но рядом с ней я вообще теряю всякую способность мыслить здраво. «Илья!» Смотрят на меня испуганно ее невероятные глаза, зелень которых на солнце буквально блестит и переливается. В таких не мудрено утонуть. Вот только у меня сейчас внутри все кипит. Руки в карманах сжимаются в кулаки, и я, не выдерживая, отворачиваюсь первой. «Мы просто болтали?» «Слышал я, ваши просто болтали, Настя!» Выходит резко и грубо, но ничего не могу поделать с собой и своим внутренним состоянием. Челюсти ходят ходуном от натуги, а каждое следующее слово практически выдираю из себя. «Тебе бы меньше совать нос не в свои дела!» Бросаю Косте, который тут же подскакивает и встает на ноги. «Да в чем проблема-то, Илюх? Я поехал в офис!» Бросаю уже Насте, игнорируя этого мальчика-одуванчика. «Наболтаетесь. Может, вспомнишь о существовании жениха Загорской?» И ухожу, вполне осознавая, что повел себя как мудак. Ревнивый, вспыльчивый мудак. Но огонь в груди, который, зараза, обжигает все нутро, не дает даже вздохнуть. Ревность, она заставляет скрежетать зубами и стучать сердце в тысячу раз быстрее. А в паре с обидой это убийственное сочетание. «Илюх!» Летит в спину от Кости. «Ты чего вспылил-то?» Но я не собираюсь продолжать начатый разговор. И так сказал все, что собирался. И злой, как тысячи чертей, лечу в нашу спальню. «Илья, подожди!» Забегает следом Настя и хватает за руку, цепляясь своими тонкими пальчиками и заставляя развернуться к ней. «Прости. Ну, прости, это было простое любопытство. Я не знаю, как так разговор зашел о тебе», — тараторит Настя, поджимая губы. «Настя!» Перебиваю и выдергиваю руку Ероша волосы. «Ты могла прийти ко мне с разговорами, «Хоть раз!» Рычу на надрыве, пытаясь вложить в это пресловутое «хоть раз» всю обиду, что сверкает внутри. «По-нормальному поговорить, не рычать, не кричать. Я сегодня остался здесь и не поехал с отцом, потому что думал, надеялся, что...» «Что?» — выдыхает злодевушка, сжимая свои ладошки в миниатюрные кулачки. «Что ты думал?» «Что мы проведем время вместе?» Отвечаю ей в тон. «Ты не видишь? Ты можешь улыбаться и нормально болтать со всеми вокруг, но не со мной. Это задевает, знаешь ли. Что тебе мешает точно так же вести себя со мной, а, Загорская?» «А ты сам-то хоть раз пробовал быть со мной нормальным?» Округляются в неверии глаза Насти. «Хоть раз сделал хоть какой-то шаг?» Топает аккуратной ступней девушка. «Хоть раз дал понять, что тебе интересно мое общество? Как? Ну как я должна была понять, что у тебя в голове, Сокольский? Я не умею читать мысли. Я не телепат. И да, мне стало любопытно узнать хоть что-то о твоем прошлом, потому что ты же ни черта сам не расскажешь. Держишь на расстоянии, как секретаршу, но при этом требуешь, чтобы я вела себя с собой как кто? Друг?» — машет руками Настя. «Так, может, ты уже определишься, кто я для тебя, а? То кричишь, то целуешь, то говоришь, что поддержишь, то врешь. Да сколько можно-то?» Практически едва слышно выдыхает Загорская и морщится. «Цветы — все, на что хватает моей фантазии». «Что цветы? Цветы — это цветы, Илья!» Вздыхает возмущенно. «А ты только и делаешь, что приказываешь, даже сегодня!» «Я был занят. Я не проконтролировал тон. Да, прошу прощения». Развожу руками. «Но ты тоже хороша. Заводишься с полоборота. Скажи, я тебе настолько ненавистен, да? Настолько, что ты хочешь избавиться от меня?» Делаю шаг к ней, а она отступает. Упрямо смотрит снизу вверх, сжав губы. Чертовски манящие и горячие, сладкие. Губы, которые не выходят из моих мыслей, к которым хочется прильнуть и целовать. Долго. «Нет». Слышу сдавленное и продолжаю наступать. «Не хочу», — говорит Настя. «Вот только что не хочет, чтобы я ее поцеловал или чтобы я оставил ее». «Что, Настя, что ты не хочешь?» Ловлю тонкие запястья и, поглаживая, сжимаю ее ладошки, наблюдая, как стремительно покрывается мурашками ее кожа. Завожу ее руки за голову, пригвождая к стене, и утыкаюсь лбом в ее лоб, всем естеством ощущая, как учащенно бьется ее пульс. «Скажи мне, Загорская, а кто я для тебя?» Шепчу, делая последний шаг, и опускаю взгляд на ее приоткрытые на выдохе губки. Искусанные и припухшие. Чувствую ее горячее дыхание и не могу сдержаться. Прижимаюсь и целую, мимолетно, невесомо, крадя ее вздох, устраивая пытку своей выдержки. «Кто Настя?» Повторяю, поднимая взгляд глаза в глаза и замерев всего в паре миллиметров от ее губ, готовясь накрыть их своими снова, когда слышу едва различимый шепот. «Никто». Не знаю, что я ожидал услышать, но такое. Это как удар под дых или нож в спину. Одинаково больно, чертовски больно. На мгновение зажмуриваю глаза, переводя дыхание, и с титаническими усилиями отстраняюсь. «Никто, значит?» Горько усмехаюсь. «Илья, нет, я не то имела в виду». Испуганно округляются глаза Насти, и она машет руками в попытке поймать мою руку. Вот только я, похоже, наивный и глупый идиот, если думаю, что она способна испытать ко мне хоть что-то, кроме ненависти. Пора уже снять розовые очки. «Спасибо тебе за честность, Загорская». Говорю, и, схватив с тумбочки ключи от машины, ухожу, не обращая внимания на ее протесты и попытки меня остановить. Экспрессивный, эмоциональный, психованный. Да любым из этих слов можно охарактеризовать меня нынешнего. А все потому, что она в голове и в сердце. И как разрулить все то, во что я влип, не понимаю. Топлю по идеальным дорогам Монако под 200, с единственным желанием выключить голову. А уже вечером, чуть остыв и осознав, что и сам был неправ, приезжаю с намерением извиниться. Понимаю, что движения в наших отношениях начнутся только после того, как мы поговорим. И первый шаг должен быть за мной, никак иначе. Покупаю очередной роскошный букет алых роз и торт в одной из самых известных кондитерских лавок города. И всю дорогу подбираю слова, с которых начну свое душеизлияние. Но когда захожу в нашу с ней спальню, ловлю чувство дежавю. В спальне полумрак и звенящая тишина. Время еще едва подошло к 10 вечера, но Настя уже сладко спит. Нет, если в тот вечер я испугался самой мысли и сбежал на диван, то теперь уже хватит. Ставлю букет в вазу и принимаю душ. Игнорируя оставленное ей для меня покрывало, ложусь на кровать, забираясь ближе к ней. Не представляю, как в такую жару можно спать под толстым одеялом. Но Загорской кажется вполне комфортно. Тяну руки и прижимаю ее фигурку к себе. Настойчиво ловлю в кольцо рук и утыкаюсь носом в пахнущие шампунем длинные волосы, вдыхая полной грудью. Настя завозилась, удобнее устраиваясь, и я уже приготовился к тому, что она проснется, а я услышу от нее много приятного. Но она только ближе придвинулась и сладко засопела. Ловлю рукой ее ладошку, что покоится на подушке, и, переплетая наши пальцы, сжимаю. Очень давно я последний раз засыпал в одной кровати с женщиной вот так, в обнимку. Тесно и близко. Я уже и забыл, как может быть приятно ощущать прикосновение кого-то к себе. Как приятно чувствовать чье-то дыхание рядом, чье-то биение сердца. И как невероятно приятно прижимать к себе хрупкую, вредную и своенравную Загорскую, неприступную и упрямую мою Настю. Хватит. Хватит улыбаться другим, разговаривать с другими. Она права. Я не делал шагов. Я не показывал свой интерес. Но теперь все. Доигрались. Не отпущу. И с такими мыслями, сильнее сжимая руку на ее талии и прижимая к себе, засыпаю. Пожалуй, так сладко, как никогда.